Мишель. Привычка никогда не смотреть на себя в зеркало появилась у нее с детства. Нельзя сказать, что была она совсем уж равнодушна к своей внешности. Просто чего в него смотреться-то, в это зеркало? Лучше все равно не станешь. И такой красивой, как мама, не станешь. И такой грациозной, как Сашка, тоже. Мишка вся в отцовскую породу пошла. Вырастет, будет такая же большая и косолапая. Смеясь, говорила во дворе мама соседке тети Наде, держа ее 5-летнюю за руку. И будет у нас не девочка, а Мишка косолапый. Да, дочь? С тех пор она стала бояться подходить к зеркалу. Вдруг и правда она такой вырастет. А ей хотелось быть похожей на маму. Красивую, нарядную, умную. Вот если бы она стала такой, мама бы, наверное, больше ее любила. А как можно любить косолапого медведя? Да никак. Но она будет стараться изо всех сил. Будет помогать, будет всегда послушной и доброй девочкой. И тогда мама ее полюбит. Обязательно полюбит. С этого заклинания, сколько она себя помнит, и начиналось практически каждое утро. Надо быть хорошей, надо быть послушной, надо быть доброй, надо быть полезной для мамы, для хрупкой, нежной, ранимой, бесценной и любимой мамы. В привычку вошло. Второй натурой стало. Вот интересно, отчего это недолюбленные дети так болезненно любят своих матерей? Вроде наоборот должно быть. В это грустное апрельское утро она привычным уже движением, не глядя на себя в зеркало, заколола собранные на затылке волосы и, поглядывая на часы, тихо прокралась в ванную, потом в прихожую, надела куртку, осторожно закрыла за собой дверь. На кухню выходить не стала, чтобы не разбудить маму. Пусть спит подольше, вчера совсем расклеилась. Хоть бы сегодня Элька пришла на занятия. Обязательно надо сегодня же ее изловить и про отца все узнать. А лучше пусть Элька ее к отцу отведет. Пора уже все по своим законным местам расставить, прекратить это недоразумение. Он не мог так поступить с мамой, не мог. Он никогда не был ни решительным, ни жестоким. Мама что-то не поняла с телефона в разговоры, наверное. Он же ее любит, всегда любил. Он права не имеет ее не любить. Какая тут может быть Элька? Хотя кто его знает? Наверное, она в этой ситуации не догоняет чего-то. Раздваивается все внутри от этой непонятной ситуации. Еще тогда, третьего дня, когда увидела около института Эльку с отцом в машине, и началось это странное раздвоение. Сидят, главное, целуются. А самым удивительным было то, что эта картинка ее вроде и не оскорбила никак. Скорее, наоборот. Она даже некоторым образом была горда за отца. Каков? Молодую деваху соблазнил, ее однокурсницу. Тем более, ей тогда показалось, что мама не имеет к этой картинке никакого отношения. Она сама по себе существует, а картинка сама по себе... Она не мамина, она отцовская, эта картинка. Просто стояла и смотрела завороженно, как Элькины руки цепко сошлись на отцовском затылке. И оторваться не могла. Нет, чтобы сразу задуматься, чем это маме грозит. Но вот ей-богу, даже мысли подобной в голову не пришло. Ну, похулиганил немного отец, подумаешь. Капельку хулиганства он наверняка заслужил. Она всегда очень жалела отца. Жалела всем сердцем. Соскакивала с постели среди ночи, услышав его возню в коридоре, бежала на кухню, чтобы покормить после трудной бомбежки. Сидела рядом, смотрела на рано постаревшее его лицо, серые небритые щеки, запавшие тусклые глаза, вдыхала запах бензина, усталости и заботы. Пока он ел, рассказывала о своих новостях, обсуждала Сашкины и Машкины проблемы. Ему первому рассказала она и про Димку, своего друга, студента медицинского института, с которым встречалась вот уже 3 года. «Пап, он говорит, что любит меня». «Неужели меня, вот такую неуклюжую, можно любить?» Как-то спросила она у отца на очередных ночных посиделках. Отец странно и долго смотрел на нее. Потом, гладя по распущенным волосам своей большой ручищей, тихо сказал. «Только таких, как ты, и можно любить. Ох, и свезло же твоему Димке. Вот свезло. Знаешь, как говорят, не у всякого жена Манька, а кому Бог послал». Димка был, как считала Мишель, подарком судьбы. И любимым мужчиной, и другом, и личным психоаналитиком, и нуждающимся в ее заботах младшим братом. Внешне он выглядел вовсе неказистым, был невысоким, щуплым, сутулым, носил большие очки с дурацкими серо-голубыми стеклами, не разбирался в моде. Но в то же время, как говаривала мама, был настолько притягателен интеллектом, что его внешность отходила куда-то на задний план. В пылу спора он резким движением снимал свои громоздкие очки, и тут же в собеседника выплескивался такой необузданный свет внутренних позитивных эмоций, что уже и в голову не приходило называть этого парня некрасивым. Она очень гордилась им в эти моменты. И внутри будто ёкало что-то, и глаза бежали по лицам радостью. «Смотрите, какой у меня классный парень!» За 3 года они ни разу не поссорились, принимали друг друга полностью и без условий. Длинных разговоров о любви не вели, просто признавая обоюдную необходимость их совместного будущего, которое должно было автоматически и счастливо продолжиться в городе Мариуполе, откуда Димка был родом, где жили его родители, потомственные врачи, и куда он должен был вернуться через 2 месяца, потому как ровно 2 месяца оставалось до получения его медицинского диплома и традиционного произнесения клятвы Гиппократа. К ее семье Димка относился очень настороженно, не пытался ни обсуждать что-либо, ни давать оценок, но Мишель видела, что он многого в их отношениях не понимает и вопросов не задает из вежливости. По Димкиным рассказам она знала, что его собственные родители очень любят друг друга, что живут вместе с его старшими братьями и их семьями в большом доме на берегу Азовского моря, который строили всей семьей несколько лет и в котором для них уже была приготовлена отдельная комната на 2-м этаже с балконом, с видом на большой сад и море. Мысль о том, что по утрам она будет просыпаться рядом с Димкой, да еще из окна видеть море, приводила ее в легкий трепет, и приходилось покуда гнать ее от себя, чтобы, не дай бог, не сглазить. А вдруг и впрямь сглазила? Вдруг отец на самом деле решил их бросить? Она же не сможет тогда уехать ни в какой Мариуполь, не сможет бросить маму одну с Сашкой и Машкой. Нет, надо уговорить отца остаться. Он же не может допустить, чтобы Димка уехал без нее, чтобы она мимо счастья прошла. И пусть это на шантаж смахивает, все равно. Сам же говорил что-то такое про жену, которая Манька и которую Бог послал. Увидев в институтском коридоре Эльку, она так ринулась ей навстречу, что та поначалу шарахнулась испуганно, даже лицо прикрыла ладонями на всякий случай. Потом, правда, ладони от лица отняла, стояла, вжавшись в стену, моргала лупоглаза, как слепая. И долго не могла понять, чего от нее хочет Мишель. А поняв, торопливо и радостно закивала. «Да, да, конечно. Конечно, мол, тебе надо с отцом поговорить. Он должен за мной к концу лекции подъехать. Только не к институту, а на бульвар». Звучал Элькин лепет очень уж неказисто. Вроде того, не виновата и я, он сам пришел. И все Элька норовила ладони к лицу поднять, будто возмездие ожидала. Вот дура. Кто ж ее бить собирается? На бульвар к 5 часам они отправились вместе. Молча шли. Элька впереди, она на полшага сзади, как арестант и конвоир. Даже немножко жалко Эльку было. Слишком уж она заполошно на нее оглядывалась. Вообще она всегда была ей симпатична. Деревенская толстушка Элька. Румяная, как свежая булочка, открытая, добрая. Казалось, веселое горячее здоровье так и прет из нее наружу. И никакой женской коварности в ней вроде не наблюдалось. Фактура не та для коварности. А тут поди ж ты. Она увидела отца издалека. Сидел на бульварной скамейке, подставив солнцу лицо и, закрыв глаза, улыбался блаженно. И не вспомнить даже, когда он последний раз так улыбался. Посмотришь со стороны, все у человека хорошо, жизнь вполне удалась. Элька, пробормотав что-то про «подойду попозже», деликатно исчезла в двери первого попавшегося магазина. Подойдя, она села на скамейку рядом, тихо позвала. «Пап». Отец испуганно встрепенулся, зачем-то огляделся по сторонам, воровато втянул голову в плечи. Потом, будто устыдившись, с видимым напряжением растянул губы в улыбке, робко глянув в глаза. «Мишка, привет. Ты как меня нашла?» «Элька привела». «А, ну да. Ты чего скрываешься от нас, пап? Глупо же?» «Да нет, я не... В общем, так получилось, доченька. Я и сам не ожидал, что на такое способен». «Не знаю я, чего тебе говорить. Не мастак я такие разговоры разговаривать, ты же знаешь». Мишель смотрела на него и не узнавала. Видела, что ему совсем, ну совсем не хочется с ней объясняться. Сидит, мучится неловкостью, в глаза не смотрит. Эта его неловкость, колючая, стыдливая, безысходная, вдруг ее саму накрыла с головой. Колотьем побежала по горлу, образовав противный слезный комок, который проглатываться ну никак не хотел, а совсем даже наоборот, норовил все больше увеличиться в размерах, дышать ни туда, ни сюда. «Поговорили», называется. Глянув, наконец, ей в лицо, отец дрогнул желваками, нервно затряс коленкой. Снова заговорил, силой выдавливая из себя слова. «Мишенька, ты осуждаешь меня? И осуждай. И правильно. Наверное, так и надо». Подлец я, наверное. А только, понимаешь, я уже не смогу жить, как раньше. Я кончился, понимаешь? Вот так резко взял и кончился. Черт его знает, как это вышло. Объяснить не могу. Ой, да чего там объяснять? В Эльку влюбился, вот тебе и все объяснения. Тихо прогундосила она сквозь застрявший в горле ком и провела дрожащей ладонью у себя под носом. «Нет, Мишка, Эля тут ни при чем. То есть она при чем, конечно, только не в ней одно дело. Понимаешь, я прежней жизнью больше жить не могу. Ну не могу и все тут. Я умру, если... А я жить хочу. Я хоть немного пожить хочу, как человек». «А с мамой что, не жил?» «Нет, не жил. Я 25 лет обеспечивал мамин покой, но не жил. Хоть как это назови, только не жизнью. А сейчас я живу уже целых 9 дней. Папа, разве это так ужасно? Обеспечивать покой человеку, который в тебе уверен, которому ты необходим, который без тебя погибнет в конце конццов. По-моему, это благородно, а совсем даже не ужасно». «Нет, это не ужасно. Просто когда-то наступает предел. И благородству, как ты говоришь, тоже. Миш, я не буду ничего объяснять, ладно? Ты просто прими это как факт и живи своей жизнью. Выходи замуж, уезжай, детей рожай. Он хороший парень, этот твой Димка. И помни, что я тебя тоже очень люблю. А хочешь, на свадьбу приеду? Позовешь на свадьбу-то?» «Как это уезжай, папа? Я что, брошу маму, Сашку, Машку и спокойно уеду?» «Да, и спокойно уедешь. И даже обязательно уедешь. Мама не инвалид, в конце концов, а здоровая молодая женщина. Будет работать и зарабатывать. И еще спасибо нам с тобой потом скажет. И Сашка уже большая, и Машка вырастет. И квартиру я оставляю. И не вздумай даже делать из себя жертву, поняла? Хватит с нее и меня». Он говорил все более раздраженно, как человек, уставший уже 10 раз объяснять очевидные для него вещи. Чувствовалось за его раздражением, она вдруг это ясно услышала, свеженькая, недавно зародившаяся ненависть. Нет, не к ней, конечно же, к маме. Вот так, наверное, она и зарождается в человеке. В одночасье, в разговоре, вдруг. «Да, именно так. Хватит с нее и меня», — силой повторил он, щеканя каждое слово. И тут же сник, тяжело вздохнув, задумался на секунду, глянул на нее озабоченно. «Кстати, ты не знаешь, деньги у мамы есть? Я ведь помогать пока не смогу. Мы с Элей квартиру сняли, надо было заплатить за 3 месяца вперед. Ты скажи маме, пусть с трудоустройством поторопится. И пусть не ждет, не теряет время. Я не вернусь. И даже обсуждать это не буду. А ты, если захочешь, попытайся меня понять. Ты же меня всегда понимала». Он обернулся к ней, хотел еще что-то сказать, но передумал. Вернее, не успел. Выпрямил спину, расправил плечи и, слегка подавшись корпусом вперед, расплылся в бестолково дрожащей улыбке. Она лишь усмехнулась сквозь слезы, наблюдая все эти странные метаморфозы. Понятно, что по бульвару к ним Элька чешет. Стало быть, и разговору конец. Нет, правда, понятно, без дураков. Когда вот так же навстречу ей Димка идет, она тоже про все забывает и улыбается наверняка так же бестолково и радостью из глаз брызжет, что фонарей не надо. Понятно, конечно. Только вот с бедной мамой как быть? А может, отец прав? Может, свое счастье надо зубами у себя же самой выгрызать, закрыв на все глаза и отодвинув долги в сторону? Она ж так мечтала счастливо жить в городе Мариуполе, на берегу моря, своей маленькой жизнью, день за днем, для Димки, для себя. Вот сейчас она наберется смелости, придет домой и скажет маме о своем решении. Так и бухнет с порога. «Мне очень жаль тебя, конечно, но я уезжаю в Мариуполь». Она так глубоко задумалась, что вздрогнула, когда ее тронули за плечо. Подняла голову, увидела отца и Эльку над ней склонившихся. «Мишка, с тобой все в порядке? Ну не переживай ты так. Давай мы тебя домой отвезем». «Мы главные». Хоть бы сообразила глупая бусина, румяная белая булочка, как ей тяжело слышать это «мы». Чего с нее возьмешь? Деревенщина, неотесанная. Прямое оскорбление маминой красоте. В машине ехали молча. Старая шестерка скрипела и дребезжала, казалось, вот-вот развалится на части, как разваливалась на глазах вся их несуразная семья. Когда подъехали к дому, Элька обернулась с переднего сиденья, попросила виновата: «Мишка, ты вынеси Игорю вещи, одежду там какую-нибудь, документы. У него ж ничего нет, а сам он не пойдет, не хочет». «Да, конечно, только не сейчас. Ты позвони завтра, я скажу, когда можно будет забрать». «Ты не обижайся на нас, но так вот получилось, что теперь делать? Ладно?» «Ладно, не буду. Все в порядке. Пока». Она вышла из машины, деликатно хлопнув дверью, и медленно подошла к подъезду. Идти домой не хотелось. Порыв смелости куда-то улетучился, чувство вины по-прежнему уютно устроилось внутри, свернулось мягкой кошечкой. Нет, ничего она сегодня про Мариуполь маме не скажет. Может, потом? А может, и не будет никакого Мариуполя.